Кирилл Давыдовский. Мертвяк. Глава первая. Чего это я ем? В эру генно-модифицированных продуктов и упаковок с надписью «Суперэконом» вопрос актуальный. Только задать его стоило бы заранее, а впрочем, к черту. Такой вкуснятины в жизни не пробовал. Подавайте килограммы! На какое-то время я забылся, проглатывал пищу не жуя, стараясь не упустить мгновение. Беспокоило только, насколько долго я смогу есть и не закончится ли вдруг еда. Шли годы, а может часы или минуты, неважно. Потом я задумался и... Странное ощущение, вкус это я не ощущал. Нет, все-таки, чего это я ем? Сделав над собой усилие, я оторвал руки от рта и поднес их к глазам. Кровь. Волокна мяса. Оглядев себя, я увидел, что заляпан с ног до головы. Я стоял на белой полированной поверхности, хорошо освещенной. В квартире, которую я снимал, ничего подобного не было. Я постарался сплюнуть, прокашляться. Тошнота мучила нещадно. В итоге засунул два пальца в рот. Спазм не заставил себя ждать, но вместо рвоты резко укололо в животе. Я упал, закашлялся. К счастью, через пару секунд боль отпустила, даже тошнота отпустила. На какое-то время я впал в прострацию. Всеми силами я пытался вспомнить хоть что-то. Где-то на краю сознания возник вечер пятницы, только без ехидных улыбок. Примерно полдня я работал, затем отправился на тренировку к Михаилу Геннадьевичу. Это был уже шестой или седьмой тренер за полгода. Но в этот раз вовсе даже не шарлатан. Возможно, та самая золотая середина между традиционными и спортивными единоборствами, которую я искал. После тренировки... Странный провал? Наверное. Наверное, выйдя из зала, я отправился в сторону метро, затем... Добрался я до дома? Не помню. Держась за живот, я поднялся на ноги. Кухня, определенно кухня. Кафе или рестораны. Несколько рядов разделочных столов. Печи, духовые шкафы, кастрюли. Стену справа занимал огромный холодильник с тремя прозрачными высотой в человеческий рост дверями. Воздуховоды под потолком собирались в общий короб, выходя наружу через потолок. Кровавый след тянулся от места, где я стоял, к двухстворчатой двери, ведущей, судя по всему, в обеденный зал. За свою жизнь я спроектировал не меньше двух десятков разного рода кафе и ресторанов. ОВ, ВК, ТС, ЭЭ. Качественно, быстро, дорого. Обращайтесь. Так что ошибиться мог едва ли. Я не настолько давно начал изучать науки о мышлении, чтобы эта мысль пришла в голову сразу, но в конце концов я понял, что мне не хватает информации. Как я мог ее получить? Взгляд снова уперся в дверь. На белом фоне следы крови были видны очень хорошо. Вероятно, в обеденном зале я мог бы получить целую уйму различных сведений. Вот только как-то не особо хотелось. Пип-пип. Я дернулся от неожиданности, но уже через секунду лез рукой в карман. Как я сразу не подумал. Целых два универсальных средства определения местонахождения человека внутри пространства времени, которое всегда со мной. Теория относительности Эйнштейна. Пока оставим про запас. И Samsung серии не Android с экстремально долгим временем работы без подзарядки аккумулятора. Отжав звездочку, я увидел. 22:58. Среда. 14 мая 2016. Спокойствие это не добавило. Если где-то в глубине души я все же допускал возможность, что когда-нибудь алкоголь убьет в моей голове достаточно нейронов для стирания из памяти пары часов, пусть целого дня, но не 5 дней. Так, еще варианты. Наркотики? По своей воле я не стал бы пробовать. Против своей воли. Это стоит обдумать. Удар по голове, сильное отравление, другие травмы и повреждения, которые могли бы вызвать частичную амнезию. Вероятно, вероятно, что я загоняю себя в тупик. Начнем сначала. Что я знаю о ситуации? Первое. У меня болит живот. По какой-то причине отсутствует чувство обоняния. Последний момент, который я помню, вечер пятницы. Второе. Я нахожусь внутри кухни ресторана или кафе. Того, что выглядит как кухня ресторана или кафе. Одежда частично не моя и запачкана чем-то красным и липким. Третье. Телефон показывает 22:58, среда, 14 мая 2016. И батарея вот-вот выдохнется. Почему я это знаю? Первое. Все это чувство моего тела. Голова особо не болит, тошнота отпускает. Выходит, не отравление? Хотя отсутствие обоняния могло быть признаком химического ожога. Существуют психотропные препараты, которые не вызывают похмелья. Или я до сих пор нахожусь под действием этих препаратов? Как-то радостно прозвучало. Ладно, пока предположим, что происходящее реально. Второе. Кухня и кровь. Ну, про кровь все понятно. Это мог быть томатный сок, краска или одна из специальных смесей, которые используют для имитации. Ну, а кухня могла оказаться съемочным павильоном Мосфильма. Третье. Телефон, а точнее время и дата. Вдруг их кто-то неправильно установил, с неизвестными целями. Подумав еще немного, я подошел к ближайшему холодильнику, открыл его. Полки были заполнены овощами, фруктами, молоком, сырами, запрещеночка, и копченым мясом в вакуумных упаковках с еще не истекшими сроками годности. Потом залез в настройки телефона, удостоверился, что автоматическое определение времени включено, и перезагрузил телефон, сняв на секунду батарею. На один раз зарядки хватить должно. Включившись, дисплей показал 23:02, среда, 14 мая 2016. Лесенка связи оставалась в назначении, только экстренные вызовы. Позвонить или выйти в интернет я не мог. Я решил пока не рассматривать возможности прямого вмешательства ФСБ, ФАПСИ, АНБ и прочих, потому версию с захватом злыми силами серверов МТС, чтобы обмануть мой мобильник, пока тоже отбросил. Информации все еще не хватало. Получить я ее мог, открыв одну из двух дверей. Та, через которую выходил персонал, выглядела нормально. Под дверью, что вела в обеденный зал, успела натечь лужица красной жидкости, большая. Несложно догадаться, за какой из двух дверей информации можно было получить больше. Хе-хе, вырвалось у меня что-то отдаленно напоминающее смешок. Судя по всему, я стал понемногу приходить в себя. Пятясь, я дошел до черного хода, нащупал ручку, чуть приоткрыв дверь, заглянул в щелку. За дверью оказался тамбур, разделявший кухню с общим коридором. Высунувшись, я посмотрел в обе стороны. По несколько дверей вправо и влево. И ни души. Выполненные в соответствии с последними пожарными нормами, на стенах висели зеленые стрелочки, указывающие в сторону выхода. Я не спеша двинулся вперед по коридору, длиной более 15 метров, и без естественного освещения, а значит, коридору, который должен был быть защищен системой противодымной вентиляции при пожаре. На табличках по сторонам значились номера 107, 110, 114, без дополнительных уточнений. Стучаться или куда-то заходить я не рискнул. По крайней мере, я узнал, что нахожусь на первом этаже, опять же, если кто-то не поменял таблички специально. Коридор закончился еще одним тамбуром, и наружная дверь была стеклянной. Я оказался на улице. Поблизости горела пара фонарей, освещая скудно обставленный двор. Несколько скамеек, старые песочницы, припаркованные автомобили. Мой взгляд уперся в перегораживавшую проезд Камри с выбитым передним боковым стеклом и двумя проколотыми покрышками. Было очень тихо. Против воли у меня на лице стала появляться улыбка. Я стал ждать. Души раздирающих криков, зловещих завываний на худой конец нехорошего ветра. Да, я трижды прочитал «Рациональность. От зомби до ИИ» Элизера Ютковски. Но все это за последние пару лет, в то время как чувство юмора было со мной всю жизнь. Там, где кто-то мог увидеть лишь череду странных событий, я обнаруживал вполне конкретный сценарий с неизменной юмористической подоплекой. Я ждал и раздался выстрел. Или просто хлопок выхлопной трубы. Или кто-то взорвал петарду в арке. Это могло бы любое из десятка вероятных событий, но мозг совершенно не сомневался, что это был именно выстрел. Почему? Так уж устроена человеческая голова. Ну, моя голова. От неожиданности я дернулся, затем пригнулся, напряженно вглядываясь в направлении, откуда пришел звук. Видно было плохо. Два высоких дома, в окнах которых почти не горело света, в том месте смыкались друг с другом, оставляя узкий в несколько метров проход. «Нет!» Ночной воздух принес крик. Голос был тонкий, молодой, женский. «Не надо!» Я затупил. То есть я все быстро обдумал и даже в точности знал, что буду делать. Просто иногда человеку нужно немного потупить. У себя в голове эту ситуацию я проигрывал множество раз. И почему-то, теперь я понимаю, что это моя недоработка, мне никогда не казалось, что в этом деле будет замешано огнестрельное оружие. Несколько противников, да, нормально. Может, даже кастеты или ножи у кого-то из них. Но вот про пистолет никогда не думал. Подумал теперь, и первое, что вспомнил. От пистолетов вообще-то умирают. Товарищи Тульский, Токарев, Макаров, их многочисленные зарубежные коллеги несут смерть и редко задают вопросы. Впрочем, это не помешало мне, как только я перестал тупить, сорваться с места и побежать на крики. Не сбавляя скорости, я достал телефон, набрал 020, сразу сбросил и вернул мобильный в карман. Это для того, чтобы можно было сделать вызов, не глядя на экран. В мечтах мне всегда удавалось справляться самому, но то были мечты. Мозг тут же начал торопливо подкидывать варианты того, что может пойти не так. Я мог не успеть, мог не суметь помочь, а то и сам попасть под пулю. Самое отвратное, девушка могла быть не свободна, а стреляли, как в любовь всей ее жизни. И если бы ее парень выжил, это их бы только сблизило. А если бы умер, то сблизило даже сильнее. Она помнила бы о нем всю жизнь, идеализируя любые его черты, представляя их утерянную связь как высшую ценность, которой более не достичь. На худой конец она просто могла оказаться страшненькой. Стал бы я тогда рисковать? «Помогите! Кто-нибудь!» Пробежав между домами, я свернул влево и увидел. Белый Range Rover стоял в центре пустого, удивительно, это вообще Москва, проспекта. Водительская дверь была открыта. К машине с разных сторон приближались несколько человек, а прямо рядом с ней стояло... Лицо я с такого расстояния разглядеть не мог, но фигура была стройная, желтые волосы закрывали всю шею и часть спины. Пистолет держала в руке она. Я пытался понять, проанализировать, как вдруг что-то произошло. Я как будто в одну секунду опьянел, закружилась голова и... Все пропало. Чего это я ем? Черт! Какого черта? Какой великолепный вкус! Как же блевать охота! Вкус, еда, еще. Я сейчас сдохну. Меня тошнило, ужасно, выворачивало наизнанку, обещало, что я вот-вот узнаю, какого цвета у меня селезенка. Учитывая, что она напрямую не связана с пищеварительной системой, пришлось бы очень вдохновенно блевать, чтобы получить ее. Я чувствовал в себе эти силы. Я засунул в рот пару пальцев, внутренности почти сразу стянуло узлами, в голове ударил колокол. Открыв глаза, я увидел нее. На фоне размазанных по траве кусков темного мяса резко выделялась лежащая в нескольких сантиметрах от моего колена рука. Человеческая рука, оторванная от человека. Рука в клетчатой рубашке сомнительного цвета говорила о том, что тот, кому она была присоединена, не имел вкуса. Странно. Это выражение приобретало для меня двоякий смысл, потому что, очевидно, это я его съел. Я. На 26-м году жизни Кирилл Нестеров превратился в людоеда. Что ж, я всегда говорил, что экологии в Москве ни к черту. Как такое могло произойти? Как? Я вдруг вспомнил. Нет, не последние несколько часов, а то, что к всему этому привело. Понятия не имею, почему это произошло именно сейчас, но как бы то ни было, память вдруг решила вернуться. Это была пятница, и я возвращался с тренировки.